Последний ранг, том 2, эпизод 1, опять червоточина, только огромная, раз в 5 крупнее прошлой, еще не утих грохот, пыль клубилась по всему котловану, обломки трибуны черных досок пола утопли в земле, из мрака ямы со всех сторон раздавались то крики, то плач, то стоны боли. Верения продолжала меня обнимать, она больше не корила себя за то, что забыла топор, ей уже было не до этого, я сощурился, покосившись на нее, и кашлянул от пыли. «Не могу на тебя смотреть». «Что?» «Наверное, в другой ситуации за такую фразу она бы меня умертвила как-нибудь по-некромански, но в червоточине, посреди хаоса и мрака ямы, она лишь нахмурилась, соображая, что я имел в виду. Твое платье». Я отвернулся от девушки. «Запачкай его, оно меня слепит». Больше не стал ничего пояснять. «Может, Верения посчитала, что я так витиевато выразился о безвкусности ее платья, хотя наверняка платье было модным. Оно открывало длинные ноги девушки и подчеркивало фигуру. Это все, что я смог разглядеть, но мне было не до ее ног и платья. По обломкам и кучам земли я поспешил на помощь раненым. Верения бросилась за мной, на ходу сгребая горсть земли и размазывая его прямо по зеркальным пластинкам платья. «Но потом ты мне все объяснишь», — пробормотала она, сгребая еще одну горсть земли и опять пачкая одежду. «Если выживем», — добавил я, — «у нас не больше 10 минут, чтобы вытащить людей». Мы оба знали, что червоточина после пробуждения открывается примерно через это время. О таком и в газетах когда-то писали, а Верения потом собирала вырезки и лепила себе на стену в пекарне. В темноте ямы я натолкнулся на деревянное тело Клавдия, голема Радислава Стрелецкого. Клавдий лежал, заваленный черными досками, без головы, с отрубленными руками и одной ногой. Перемахнув через него, я увидел, как двое мужчин вытаскивают из-под завала девушку. Причем один из мужчин на вид был уже не молод, лет 70. Его лоб закрывала коричневая повязка, затянутая узлом на затылке, а сам он был в спортивном костюме. Этот маг виртуозно применял силу пути физис, то есть стихии, а конкретно, магию земли. Таких людей называли геймагами. Он аккуратно сдвигал завалы в сторону, чтобы не причинить вреда девушке. Ее, кстати, я сразу узнал. Это была Дарья Жарова, сестра Корнея Жарова, который с первого дня в академии называл меня закрывателем дыр и упражнялся в насмешках. Похоже, девушка вывихнула левую руку, но в целом была в порядке, потому что, как только ее вытащили, она вскочила и выкрикнула грубым голосом в пыльную темноту ямы. «Корнея-ей! Корнея-ей! Отвея-еть!» Она звала брата. Скорее всего, они сидели вместе, а значит, вместе и рухнули в червоточину. Тем временем двое мужчин, что вытащили Дарью, уже бросились на помощь другим. Я присоединился к ним, а Верения понеслась к еще одной группе, зовущих на помощь. Вместе мы помогли выбраться из-под завалов еще двоим. Парень-друид, студент со старших курсов, сломал руку, но смог сделать себе шину с помощью лиан магии Дендра. Он даже нашел силы встать и тут же предложил свою помощь. Его звали Андрей Носов. Еще один спасенный оказался из моей охраны, коллега погибшего на моих глазах Ипполита. Это был тот самый дядя Сережа, которого Эсфирь учила завязывать шнурки. Здоровяк-гладиатор 8-го ранга. Ему сильно процарапало правый бок досками, но он был готов сразу встать в строй, и оружие у него имелось. «Сюда, а!» Донеслось с другой стороны ямы. Причем голосок был такой тонкий, будто детский. «Сюда, на помощь!» Я кинулся на призыв и даже опешил, когда увидел, что из-под огромной переломанной трибуны тянется маленькая рука девушки Вейги. Ее темные кудри и смуглая кожа были полностью покрыты пылью и казалось, что она вся серого цвета. На вид ей было лет 30, но я никак не мог привыкнуть к маленькому росту Вейгов и их телосложению подростка, поэтому мне казалось, что это ребенок, а не взрослая женщина. Тем более, что голос у нее действительно походил на детский. Я приподнял часть трибуны, и Вейга выползла наружу, перекатилась на живот и еле поднялась. Она была в порядке, только сильно перепугана. «Спасибо», — дрожащим голосом поблагодарила Вейга, а потом с ужасом огляделась. «Ох, мамочки, как же это, ох, мамочки!» Она говорила почти без акцента, похоже, давно работала в империи. Ну а потом я услышал уже голос Верени. «Алекс, здесь твой друг». Я даже удивился, потому что не успел завести друзей, ну или никого так пока не называл. Из-за кучи наваленной земли вышли двое. Верения придерживала Павла Гауза. Он хромал на одну ногу, его лицо пестрело царапинами и грязью. Я поспешил к нему. «Где Алла?» «Не знаю», — выдавил он через стон. Она хотела пересесть поближе к арене и как раз начала пробираться по рядам, а потом все провалилось, и я не знаю, где Алла, не знаю, Алекс. Он чуть не заплакал, но закусил губу и зажмурился, заставляя себя сдержаться. Корней, вдруг гаркнули на всю яму. Я тут. Дарья, которую вытащили самой первой, бросилась прямо на гору с переломанными трибунами. Она вскарабкалась по завалу, как кошка, даже несмотря на поврежденную руку. Там, наверху, застрял ее брат, Корней Жаров. Девушка помогла ему выбраться и спуститься вниз. Он был весь в ссадинах и крови, но, похоже, кровь была не его. Дарья осмотрела его быстро и профессионально, на что он покачал головой. «Успокойся, все в порядке. Меня обрызгало кровью, когда Стас полез наверх, его расщепило. В его глазах все еще стоял ужас от пережитого, а грязные губы дрожали. Жаль Стаса», хмуро, но спокойно отозвалась Дарья. «Ты теперь от меня не на шаг, понял? Занятно, но кажется, в их братско-сестринском тандеме за мужика была именно Дарья. Еще бы, с таким-то поставленным ударом кулака и стилем страта». В это время маг пути физист тщательно проверял завал и кучи наваленной земли, не остался ли там еще кто-то. В итоге он обнаружил двоих погибших. Один оказался секундантом, проводившим поединок, он как раз стоял над ареной, а второй была женщина в белом халате и красным значком капли крови на груди, маг пути Эма. Кажется, врач, а нет, Ольга. Второй из мужчин, худой коротышка с рыжей бородкой, склонился над женщиной, и только сейчас я заметил, что на его кофте прикреплен такой же знак «красная капля». «Ну как же тако, как мне жаль, Оля». Он заплакал и опустился на колени у тела женщины, но его тут же поднял за плечи Геймак. «Оставь ее, Якуб, потом будем оплакивать погибших, надо выбираться, у нас мало времени». Затем он посмотрел на меня и представился. «Меня зовут Савелий Римский, я учитель из отделения пути физис, Геймак 8 ранга, и теперь у нас надежда только на тебя, Бринер. Ты видел червоточину изнутри». Закрыватель дыр выдавил с истерическим смешком Корней Жаров и прикрыл глаза. Сестра тут же отвесила ему подзатыльник. «Сейчас это неуместно, Корней. Этот человек может нам жизнь спасти. Я быстро оглядел всех, кого мы нашли. Вместе со мной набралось 10 человек. Среди них одна некромантка без топора, один врач пути Эма, один геймаг, причем по возрасту самый старший из всех, еще один друид с третьего курса, 4 гладиатора, восьмиранговый боец Сергей, студент-первокурсник Павел Гаус, такой же слабосилок Корней Жаров и его крепкая сестра Дарья. Была еще Вейга, которая пискнула, что ее зовут Азель. Ну и я сам. Можно ли было выжить такой компанией? Вполне. Но ведь и червоточина была намного крупнее, чем та, в которую я попадал у пекарни Мефодия. И пока было неизвестно, какая внутри мутация и какие извращенные формы приняли тамошние существа. «У кого, кроме Сергея, есть оружие?» — спросил я, быстро оглядывая каждого. Верения схватилась за лоб, коря себя в очередной раз, что забыла топор. А вот про своего мертвого пса она все же не сказала. Видимо, побоялась, что если кто-то узнает, что она пользуется питомцем хибинской ведьмы, то подведет весь род, особенно дядю. Остальные тоже промолчали. «Я найду мечи Бринера», — тут же предложил Геймак Римский. «Прощупаю землю. Такое оружие, как у него, несложно будет найти. Там такая плотная и уникальная алхимическая сталь, что она фонит за километр». Он не стал ждать ответа и сразу приступил к прощупыванию завалов. «Ищите только один меч, длинный», — добавил я. «Второй вряд ли попал в яму». Я вспомнил, как метнул короткий меч в Тараса Царева, но вот попал ли в цель, так и не увидел. Пока Римский искал оружие, я быстро прошел по яме в сторону туннеля. Его перекрывала точно такая же живая перегородка, источающая слизь. Но сам вход в туннель был огромный, втрое выше меня. Жаров вдруг подскочил и потянул к мембране руку, но я оттолкнул его назад. «Не трогай, если не хочешь, чтобы она открылась раньше времени». «Ой, мамочки», — пискнула Вейгазель, стоящая позади всех. «Давайте не будем ничего делать, оно так спокойнее или нет?» Тем временем врач пути Эма, которого звали Якуб Ершов, принялся быстро лечить руку Дарье. С вывихом он справился буквально за минуту, а потом приступил к осмотру Павла и его поврежденные обломками ноги. Он усадил парня на камень, задрал ему штанину и подсокал. «Ох, это будет уже не так быстро». Пока Павла лечили, он сидел на камне и косился на меня с подозрением и даже опаской. Он был уже не таким дружелюбным, как раньше. «Нашел, выкрикнул Римский со стороны котлована. «Он принес не только мой меч, но еще два деревянных меча Радислава и одно копье, тоже деревянное. Его метнул в меня голем Клавдий, когда только вышел на арену. Гимак даже нашел отрубленную голову Клавдия, крупную и тяжелую. Он наступил на нее ногой и откатил в сторону, в кучу обломков. Клавдий, мне вдруг пришла идея. Я повернулся к друиду Андрею Носову. Ты сможешь починить голема, срастить голову и тело, как-то нарастить ему конечности. Такой боец лишним точно не будет». Носов нахмурился, посмотрел на отрубленную голову и нахмурился еще больше. «Попробовать можно, но у меня рука сломана. Я вылечу», — тут же предложил врач Ершов. «Но придется немного подождать, пока закончу с другим пациентом». Он оказался довольно искусным магом крови и лекарем. Ершов сказал, что работает в больнице Академии и был специально приглашен на Черную арену, чтобы оказать помощь бойцам. Правда, он все время поглядывал на меня, пока возился сначала с Павлом, а потом с друидом и его рукой. Смотрел точно так же, как Павел, с опаской и боязливостью. Время шло, червоточина порой вздрагивала, а живая мембрана туннеля источала неприятный запах, как будто за ней что-то протухло. В прошлой червоточине такого запаха не было. Веринея мне тоже об этом сказала, подойдя вплотную и прошептав на ухо: «Алекс, не ходи туда один, у меня нехорошие предчувствия. Эта червоточина совсем другая, ты же ощущаешь? Ужасно воняет». Да, я ощущал, но в то же время понимал, что еще есть возможность обезвредить ее, пройдя внутрь, попробовать закрыть самостоятельно. «Я готов к починке голема», — вдруг объявил друид, осторожно пошевелив рукой. Врач Ершов умудрился срастить сломанную кость настолько быстро, что даже Римский удивился. «Ну ты и мастер, Якуб Юрьевич». Потом он подтолкнул друида к голове Клавия. «А ты не трать время, делай голема». Затем он повернулся уже ко мне. «Я могу воздвигнуть земляные навалы, щиты, вроде стен. Они ненадолго остановят твари, если те полезут». Он опять не стал ждать ответа, а занялся делом. Остальные продолжали поглядывать на меня с подозрением и опасением. То врач глянет как-то недоверчиво, то Павел, то друид Носов, то Жаров. Я уже понимал, в чем дело, и чтобы прояснить вопрос, сказал: «Да, во мне во время стресса проявилась сила Сидарха. Она передалась от предков». Павел дернулся, чтобы вскочить, но врач удержал его на месте. «Спокойно, парень, тише, тише». Но тот уже не обращал на него внимания. «А я подумал, что у меня галлюцинации», — воскликнул он уже без опаски, а с надеждой. «Да ты Сидарх». У Павла было такое лицо, будто он услышал, что сейчас я всех спасу и вынесу на руках. «Я тоже подумал, что у меня галлюцинации», — поморщился Корней Жаров. «Но лучше глюки, чем остаться с Сидархом Бринером в яме, из которой нет выхода». Его сестра смерила меня внимательным взглядом, но ничего не сказала. Врач Ершов все же отвлекся от лечения и даже рот рукой прикрыл, пробубнив в ладонь: «Невероятно, если выживем, то это будет сенсация». Друид Носов на несколько секунд замер над головой Клавдия, вытаращив на меня глаза и шепча: «Аво-го, охренеть вообще. Только для двух людей не стало новостью, что я Сидарх. Это охранник-гладиатор Сергей и Верине. А вот Вея Газель, похоже, вообще не поняла, что такое Сидарх, потому что слушала остальных и непонимающе хлопала густыми ресницами. И кстати, именно Азель была в моем списке первой, кто скорее всего погибнет при нападении мутантов. Эту крошку Вейгу с кудряшками и милым личиком можно было переломить пальцем, не прилагая усилий. Единственный, кто знал, что такое Сидарх и никак не отреагировал, был Гимак Римский. Он отлично слышал, в чем я признался, но продолжал выстраивать оборонительные стены и работать с землей. Я подошел к Веринее: «Проследи, чтобы все были готовы либо сражаться, либо карабкаться наверх. Я проверю туннель». Она схватила меня за плечо: «Нет, пожалуйста, Алекс, останься с нами, мы не знаем, что там. Вот и узнаю». Времени совсем не осталось. Я наклонился к ее уху, снова ощутив запах ее духов. «Если прижмет, призывай пса, поняла?» Она перевела дыхание и кивнула, после чего наконец отпустила мое плечо. Ее ногти стали зелеными, отражая готовность применить силу Иреба. Девушка проводила меня взглядом. Ну а я крепче сжал рукоять меча и, никого не предупредив, принял образ призрака, а потом быстро шагнул через мембрану-перегородку. Когда-то я считал, что меня сложно удивить. Я ожидал, что в туннеле меня встретят клубы чистого эфира, как в прошлый раз, или пустота, или монстры. Но, Весь огромный туннель заполнял черный смоленистый туман. Он копотью осел на радужных нитях червоточины. В воздухе летали частицы агатовой пыли, будто из угольной шахты. «Мать вашу!» — выдавил я, замерев на месте. Не знаю, что это было, но догадка поразила меня сразу. Скорее всего, так выглядел темный эфир. Именно он заполонил неосторону нашей планеты и изуродовал ее до неузнаваемости, породив даже новые расы и убив миллионы людей. Я невольно задержал дыхание, чтобы не вдохнуть эту черную дрянь. Эфир, кстати, ничем не пах, но вонь тухлятины все равно гуляла по туннелю. А еще я почувствовал, что темный эфир тянет из меня силы. Именно он истощал мой резерв чистого эфира, будто пожирал его. Это происходило постепенно, но ощутимо. Это я неудачно зашел. Выдавил я себе под нос и проверил свой эхос на руке. Он показывал уровень моего здоровья. Вроде бы общие показатели тела были в норме, но имелись признаки магического истощения. Эхос, конечно, не мог точно измерить уровень моего объема магии, но засек, что силы начинают уменьшаться. Паршиво. Я не стал вызывать Абубакара, это было слишком опасно, к тому же затратно по эфиру, а теперь его лучше экономить. Вглядевшись в чернильные облака сумрака, я двинулся вперед, задействовал броню гладиатора и приготовил меч. Черные клубы продолжали истощать меня, медленно-медленно, будто лениво питаясь моей силой, а я все ускорял шаг, чтобы пройти туннель быстрее. И вот передо мной предстала еще одна мембрана, такая же живая, источающая слизь, но покрытая копотью из-за темного эфира. Не став терять времени, я прикоснулся полупрозрачной рукой до перегородки. Моя ладонь проникла сквозь нее и ощутила поток ветра, как в прошлый раз. Там, за мембраной, тоже было открытое пространство, но интуиция просто кричала мне, что это совсем не то, что я видел тогда. Приготовившись отбиваться или уворачиваться от атаки, я наконец шагнул сквозь перегородку. И то, что увидели мои глаза, меня не просто удивило. Я опять замер на месте. Передо мной предстал мрачный, будто закопченный и задымленный, город. Поначалу я даже не узнал его. Высоченные дома-пики, башни, идеально ровное и блестящее покрытие дорог вместо асфальта, повсюду рекламные вывески, покрытые копотью и заляпанные чем-то грязным, как черными чернилами. На домах краска будто разъедена кислотой, стены пестрят пятнами. По улицам стоят эроптеры, немного другие, модифицированные. Где-то припаркованные, где-то разбитые и перевернутые. И все это под серым небом, с которого, как снег, медленно падает черная пыль, кружит, разносимая ветром, и растворяется в воздухе. И снова падает, и снова кружится, и снова пропадает. Да, этот город узнать было почти невозможно, но все же некоторые черты прошлого он сохранил, поэтому я сделал очевидный вывод. Это был Изборск, опять, но не Изборск из прошлого, а, скорее всего, Изборск из будущего. Из какого именно периода, пока непонятно, но настолько безрадостного и жуткого, что по спине пробежал холодок. И теперь я нисколько не сомневался, что именно такой мир будущего я и увидел, когда познал 13-й ранг, увидел, как мир полностью заполнил темный эфир, и то, что произошло дальше. Пока я оглядывал город, замерев у перегородки, червоточина затряслась, точно так же, как в прошлый раз. А потом в одном из зданий прогрохотал удар, такой мощный, что стена потрескалась, в нее будто кто-то бил изнутри, стремясь вырваться и почуяв чужака. Треск раздался эхом по черному городу и его мрачным улицам. Потом был еще удар, потом еще, а затем стена не выдержала, кирпичи и стекла разлетелись в стороны, крыша с грохотом и скрежетом рухнула, а из раскуроченного здания выползло существо размером с локомотив поезда. Это было что-то похожее на вейгу, но огромное, совсем не милое, как азель. И теперь я понял, что именно здесь воняло. Монстр источал невыносимый запах тухлятины. Тварь передвигалась на четвереньках, ее когти при каждом шаге пробивали покрытие дороги, а вместо головы имелось что-то уродливое, скособоченное, с острыми наростами. Чудовище рычало, надвигалось неторопливо и примерялось ко мне, капая слюной. По телу твари сочился концентрированный темный эфир, будто раскаленная смола. И опять вывод пришел сам собой. Темный эфир при долгом контакте уродует новые расы. Причем настолько, что может превратить маленькую хрупкую вейгу в чудовище гигантских размеров. Я отступил на шаг, приготовившись к схватке. И тут услышал за спиной, что перегородка туннеля, через который я сюда пришел, хрустнула. Оглянувшись, я увидел, что мембрана начинает раскрываться, а это значило, что вторая перегородка тоже откроется следом за ней, а потом местные мутанты, явно не в одном экземпляре, ринутся по туннелю наверх, вместе с темным эфиром. Эпизод 2. Я приготовился встать на пути у всех монстров, кто сунется в туннель, но вышел пока лишь один из них, и только сейчас до меня дошло, что место, где я стою, это место, где когда-то была черная арена Академии. То самое место, где я провалился в яму после поединка. Сейчас арены не было, вместо нее имелась небольшая парковая площадь, а дальше улицы. Стадион с кровавой черной ареной снесли в будущем. За моей спиной снова раздался хруст. Перегородка туннеля раскрылась полностью, из нее повалил темный эфир. Он окутал меня с ног до головы и снова начал вытягивать резервные запасы из моего тела. Чудовище тем временем приближалось, и с каждым его шагом под уродливыми лапами крошилось покрытие дороги. Концентрат эфира капал с гиганта и тянулся угольной смолой. Тварь шла медленно, тяжело, неуклюже и порыкивала, будто подзывала далеких сородичей присоединиться. А потом с другой стороны улицы выползла еще одна тварь, только размером поменьше, тоже мутировавшая вейга. Она передвигалась вдвое быстрее и, увидев меня, понеслась на четвереньках в мою сторону, похожая на танк на когтистых ногах. Я быстро приметил на ее теле точки для ударов, напружинился, готовый к схватке, но тут, Алекс, я с тобой. Рядом со мной встала Верения. Я даже спрашивать не буду, что тут происходит, потом объяснишь, пробормотала она, тоже готовясь к схватке. Вокруг ее рук вихрями закружился зеленый мрак Рэба. Девушка готовилась запустить мертвое пожирание в приближающегося монстра. Будь осторожней. Я встал к ней ближе, прикрывая собой. Давай без этого, Бринер. Девушка слегка оттолкнула меня в сторону плечом. Ты уже достаточно меня спасал. Теперь моя очередь. Ну а потом к нам присоединились еще несколько человек. Гладиатор-охранник Сергей с мечом, Гимак Римский с земляным молотом, Павел Гаус с двумя друидскими мечами Радислава, врач Ершов с деревянным копьем Клавдия и Дарья Жарова с голыми кулаками. Значит, все они прошли через туннель, когда открылись перегородки. Где остальные? Быстро спросил я у Римского. Друид чинит голема, ответил тот, не сводя с монстра в глаз. Жаров ему помогает. А вейга где? В туннеле осталась. Она увидела темный эфир и сказала, что попробует его забрать, чтобы зачистить туннель. Но он огромный, понадобится много времени. Вот пришли бы 10 вейг, тогда другое дело. А это одна и слишком маленькая к тому же, даже среди самих вейг. Но это все нервное бормотание и, если честно, он не договорил, но было понятно, что он хотел сказать. Если честно, то мы все охренели от увиденного. Мы их не убьем, мы покойники, перевел дыхание Павел, стиснув деревянные мечи. С ними даже военные справиться не могут, ни одного еще не убили, а как тогда мы? Здесь твари уязвимее, чем наверху, перебил я его. Прилично уязвимее, так что есть шансы. Но постарайся не лезть на рожон, испытаю стиль дуэта в реальном бою. В голосе Павла вдруг появилась решимость. Не советую, нахмурился я, покосившись на него. Тут и дураку было понятно, что стиль дуэта для Павла не подходит, но он упорно не желал верить даже Лавру, а уж тот вряд ли бы ошибся. Но не уговаривать же Павла, особенно сейчас, я ему не мамочка. Пусть сам решает, что ему дороже, выглядеть крутым или быть эффективным. Я переглянулся с Сергеем, он был профессионалом, и мы сразу распределили роли, даже не сговариваясь, а потом бросились вперед и в стороны, чтобы атаковать малого монстра с двух сторон. На бегу я покрыл клинок меча эктоплазмой, уже не скрывая магии Сиддарха, и принял образ призрака, чтобы усилить мощь, скорость и неуязвимость. Заодно подключил защитный телесный слой гладиатора. Получилась неплохая защита. С такой броней можно было рискнуть, что я и сделал. Взяв разбег, оттолкнулся и в прыжке зацепился левой рукой за наросты на боку монстра. Чуть не соскользнул, зараза. Чернильный конденсат на его теле был скользкий и липкий. Хорошо, что я успел поставить ноги и ухватиться за другой нарост. Пока монстр отвлекался на Сергея и Веринею, я вскарабкался на его загривок и без промедления вбил меч Троекурова в точку между шеей и затылком. А потом еще ударил по эфесу в стиле страта, чтобы клинок вошел по самую гарду. В свой первый удар я вложил серьезную порцию сил, но все равно старался экономить, чтобы не истощиться раньше времени. Чудовище завизжало, вскинуло голову, выгнуло спину. Его большое тело рухнуло животом на переломанное покрытие дороги, когтистые ноги заскребли, сгребая пальцами обломки. Меч с эктоплазмой и магией гладиатора сделал свое дело. Не дожидаясь, когда тварь сдохнет, я спрыгнул с ее головы и тут же пошел на второго монстра. Он был гигантских размеров, зато медленный. Этакий когтистый неповоротливый бронелокомотив. Он только сейчас добрался через площадь, и его отвлекал на себя Римский, махая земляным молотом у него перед носом и еще больше замедляя. Ему помогал Павел Гаус, но из-за того, что мечи друида для него были неудобны и чужды, он даже нормально ударить не мог. По сути, в руках гладиатора деревянные мечи, всего лишь две заточенных палки. «Только не будь идиотом и не используй дуэта», — подумал я, и тут увидел, что со стороны соседней улицы несутся еще два мутированных существа. Но это были не вейги, а крысы. Размером с собаку, уродливые и вонючие, измазанные в черной слизи. Они издавали неприятный скрежещущий писк и быстро неслись вперед, перебирая когтистыми ногами. Их голые хвосты волочились следом и скребли шипами дорогу. Плохо, очень плохо. Значит, их тут полчище. Справа, мой. Гаркнула Дарья и бросилась на перерез крысе. Тогда слева, мой. Уже не так уверенно выкрикнул врач Ершов. Он неуклюже стиснул деревянное копье, вскинул его над головой и, как индеец, понесся через обломки дороги к своей цели. Этот врач был вторым в моем списке тех, кто может не выжить в схватке. После Вейги Азель, конечно. Пока Дарья и врач отбивались от мелочи, я присоединился к атаке Римского и Павла. Меня страховал Сергей, он точно знал, что надо делать, и явно не первый раз сражался с монстрами из червоточин. Но с этим чудовищем нам пришлось провозиться долго. Оно вставало на дыбы и не давало к себе подобраться, изрыгало черный концентрат эфира, било ногами, крутилось, бросалось на каждого. И броня у него была толстенной, а вокруг, со всех прилегающих улиц, уже бежали крысы-мутанты, и было их тут не полчище, а море. Огромное черное и пищащее море. На них сразу же переключилась Верине, и такой я не видел ее ни разу. Девушка преобразилась. Ее волосы из синих стали зелеными и приподнялись, будто вот-вот превратятся в змеи и зашипят. Ее руки до самых плеч охватил огонь и рэба, а вокруг тела шлейфом расстелился мрак. Из обеих ладоней Верине вырвались потоки мертвого пожирания. Зеленые волны энергии превратились в гигантские черепа, раскрыли пасти и принялись поглощать мелких рычащих мутантов. Раздался хруст и визг. Крысы окружили девушку, а она все время что-то шептала и сейчас, как никогда раньше, была похожа на ведьму. Нет, не на хибинскую, а на саму себя, ведьму, которая обязательно станет великой темной госпожой по всем законам пути Эреба. Я следил за Вереней краем глаза, чтобы не упустить из виду, и опять ловил себя на мысли, что слишком о ней беспокоюсь. Для меня это переходило все рамки привычного поведения с женщинами, которые побывали в моей постели, пусть даже не осознавая этого. Тем временем гигантское чудовище наконец-то получило удар. Отличился Гимак Римский. Его земляной молот двинул монстра по ноге, заставив его накрениться на один бок. Неплохой все же воин, хоть и в возрасте. Я бы назвал его меньше слов, больше дела. Хотя Сергей бы вообще обозначил как никаких слов, одни дела. А вот от Павла во время сражения постоянно слышались крики. «Ах ты, мать вашу, у-у-у, руби падлу, давай, в лоб ему, в лоб». И это был вечно опаздывающий очкарик, который в академии выглядел примерным мальчиком и страдал от аллергии на все подряд. Правда, как бы он ни орал и не выглядел воинственным, несколько раз ему хорошо прилетело. Он получил удары лапами от монстра, но его спасла защита гладиатора. А еще Павел упорно пытался применить стиль дуэта, даже с друидскими деревянными мечами. Упорный осел. Ну какой с этого толк? Но в пылу схватки с гигантом он поймал столько адреналина, что перестал осознавать реальность. Он кидался на чудовище с таким счастливым лицом, будто давно хотел оказаться в переделке или в жестокой схватке. А тут такая возможность. Не лезь монстру под ноги. Рявкнул я. Паша, не лезь туда. Но он лез, еще как лез. Он, кстати, тоже был в моем списке потенциальных жертв схватки, хоть и не на первых местах, но теперь сразу переместился на пару позиций выше. А вот двух восьмиранговых магов, гладиатора Сергея и гимага Римского, в этом списке вообще не было. Они отлично сражались, хоть Римский был всего лишь учителем, а не военным. Но я не исключал, что за свою длинную жизнь он успел повидать такое, что мне и самому не снилось. В итоге вчетвером мы все-таки смогли вымотать чудовище настолько, что оно уже не успевало отбиваться, кидаясь в разные стороны. Я выждал момент и снова провернул тот же удар, что уже совершал с предыдущим монстром. Взял разбег и в прыжке уцепился за его боковые наросты, а потом взобрался на хребет и всадил клинок монстру в затылок, добавляя удар из стиля страта. Тварь, конечно, почувствовала боль, взревела, но не рухнула, а понеслась по площади, давя крыс лапами. Червоточина заметно задрожала, будто среагировав на то, что ее детище, ее мутировавший монстр, вот-вот погибнет. Я вцепился в нарост на загривке гиганта и начал вытягивать меч, чтобы ударить еще раз. Чудовище ударилось боком о ближайшее здание, протаранило его до треска, затем развернулось и понеслось обратно, опять давя визжащих крыс и чуть не затоптав Веринею. Девушка успела отпрыгнуть, и тут на пути у монстра встал Римский. Его земляной молот ударил тварь по морде так мощно, что гигант остановился и замотал головой. Я успел вытащить меч и спрыгнул на землю, затем подскочил под подбородок чудовища и крикнул Римскому: «Вбейте мой меч!» Тот сразу все понял и приготовился. Я подкинул оружие вверх, целясь гиганту в шею снизу. Ну а потом над моей головой пронесся земляной молот. Он вшиб меч в шею монстра с такой силой, что ему пробило глотку, и оттуда фонтаном хлынула кровь. Я сиганул в сторону, чтобы меня не задавило, хотя порцию кровяного душа успел получить. Гигант захрипел, встал на дыбы последний раз и рухнул на бок, с оглушающим хрустом разбивая покрытие дороги. Я перевел дыхание, подошел к поверженному чудовищу и выдернул меч из его шеи, с большим усилием выдернул. Внезапно натолкнулся на запыхавшегося Павла и его горящие азартом глаза. «Вот это замес, Алекс!» — выдохнул он, трясясь от восторга. «Господи, вот это замес! Не знаю, где ты научился так драться, но это о!» Его руки дрожали от напряжения, лицо и очки пестрели брызгами черной слизи и кровью монстра, но он был счастлив, как ребенок. «Там еще куча мелких», — ответил я, хоть и отметил про себя, что Павел довольно смелый парень, но безбашенный, с ним надо работать и работать. Мы вместе ринулись в бой с крысами. Рядом с нами сражались Веринея и Сергей, где-то дальше звучали глухие удары копья. От крысиного писка уже трещала голова, но я все равно услышал призыв о помощи. Это была Дарья. Она уже не могла отбиться голыми кулаками, как бы хорошо не владела стилем страта. Все же девушка была еще первокурсницей. Ее окружили десятки крыс. Они разодрали на ней одежду, искусали руки. Я рванул к ней на помощь, рубя мелких монстров направо и налево. «Я помогу!» — вдруг выкрикнул Павел и побежал к Дарье. «Черт, я совсем забыл, что для него она ничего, а это может означать. Она мне нравится!» — Римский заорал ему вслед. «Куда стоя и краткое!» Но тот уже ничего не слышал. Он, как умел, рубил твари деревянными мечами и пытался копировать мои удары дуэта, но больше тратил силы и сам получал укусы, чем убивал врагов. Внезапно ближайший стальной забор рухнул, и выскочила еще одна мутированная вейга. Она была поменьше предыдущего чудовища, но тоже не маленькая. И сейчас эта тварь стояла в нескольких метрах от Дарьи. Увидев чудовище, Павел крутанул мечами и бросился ему наперерез, чтобы отвлечь от девушки. Все, что случилось дальше, осталось на совести судьбы. «Там дети!» — закричал врач Ершов, увидев Павла и Дарью перед монстром. «Спасите детей!» В состоянии призрака я уже несся туда, чтобы их прикрыть. Но сам врач был ближе и без раздумий кинулся на спасение студентов. Его копье, усиленное каплями собственной крови и магией пути Ама, полетело в морду чудовищу. Оно воткнулось ему в черный зрачок, обрамленный наростами, который с трудом можно было назвать глазом. Монстр заревел и бросился на врача. И даже моей скорости Сидарха и максимально истраченного эфира не хватило, чтобы спасти Ершова. Монстр сбил его лапой в сторону, а удар был такой, что смелый врач умер на месте. Зато я успел отбить девушку и Павла. Порубил крыс, перекрошив их в черный кровавый фарш, а потом обрушил весь свой гнев на чудовище. Мне не понадобилось ничьей помощи, чтобы его прикончить. Тем более, врач успел его ранить земля пухом храброму лекарю. Он до конца спасал людей. Павел тем временем навалил на себя истекающую кровью и искусанную Дарью и потащил ее под защиту к Веринее. Она неплохо справлялась и не просила помощи, да и полчища крыс заметно уменьшились. Но надо было быстрее заканчивать схватку, пока червоточина не стала рушиться, и пока мой запас эфира не исчерпался до нуля. Оставалась еще толпа крыс у туннеля. Они пытались прорваться через открывшуюся перегородку, но у выхода насмерть стояли Римский со своим земляным молотом и гладиатор Сергей, тоже заметно покусанный. Им нужна была помощь, Оба уже не справлялись, и я начал прорубать к ним путь. Нельзя было допустить, чтобы монстры прорвались наверх. Там их убить будет невозможно. Но тут из туннеля выскочил Клавдий. Да, не совсем симпатичный, весь перемотанный лианами и скрипящий деталями, с короткими культяпками из черных досок и одним протезом из обломка трибуны вместо ноги. Голем пошел в бой, как таран, круша крыс вокруг себя и сминая их массой. Его доски руки хлестали морды и колотили головы, снося их в стороны. Вой, рык, писк и хруст стоял такой, что эхо проносилось над мрачным закоптившимся изборском. Позади Клавдия стоял друид Андрей Носов и приказывал: «Клавдий, убей их всех, не пускай их к выходу, не пускай, стой насмерть». И Клавдий стоял насмерть. Рядом с Андреем Носовым появился и Корней Жаров. Он был в таком ужасе, когда увидел все, что тут происходит, что схватился за голову и открыл рот. У него не было оружия, а только броня гладиатора. «Ну, чего стоишь?» – гаркнул на него Римский. «Используй хотя бы кулаки, добивай раненых крыс». Жаров все еще не решался присоединиться к бою. Он панически оглядывал площадь, будто выискивал кого-то глазами. «Понятно кого, Дашка!» – выкрикнул он, увидев, что его сестру тащит на себе Павел, и рванул к ней. Он нагибал крыс, уворачивался от их лап и когтей, перепрыгивал обломки и несся вперед. Увидев его, Дарья простонала: «Назад, Корней, назад!» А он лишь прибавил скорости. В этот момент на Павла набросилась крыса, вцепилась ему в плечо. Вместе с девушкой он рухнул на землю, а на них грудой навалились мелкие монстры. «Дашка, а!» Опять провопил Жаров и ухватил одну из крыс за шипастый хвост, чтобы оттащить ее, а потом вдруг заорал во всю глотку: «Алекс, помоги, Алекс, пожалуйста!» Я еще раз бросил взгляд на выход в туннель. Там оборону держали Римский, Сергей и Клавдий с друидом. Крепко держали, так что их пока можно было оставить. Я в очередной раз принял образ призрака, снова заметно истощившись. Даже голова закружилась. Зато веса я практически не имел, а любые попытки меня укусить ничем не заканчивались. Все живые ткани, а значит и лапы с когтями, и зубы, проходили сквозь мое тело. До Павла, Дарьи и ее брата я добрался за считанные секунды. Девушка кричала, лежа на спине и отбиваясь кулаками и ногами от монстров. Павел рубил мечом, теперь уже одним, второй потерял. Ну а Корней Жаров все пытался оттянуть крыс за хвосты. Еще б чуть-чуть, и твари разорвали бы всех троих. Пришлось рубить сверху, стоя прямо на спине одного из монстров. Я успел пронзить и того мутанта, за хвост которого цеплялся Жаров, а тот даже не сразу понял, что тянет уже мертвую крысу. Перебив всех мутантов вокруг, я ухватил Павла и Дарью за руки и рывком поднял. Девушка так странно на меня посмотрела, будто не могла поверить, что жива. Жаров сам еле поднялся и, пошатываясь, кинулся к сестре, но я остановил его, ухватив за воротник школьной формы. «Валите обратно к туннелю, будем уходить, и больше никуда не лезьте». Он закивал, валить отсюда он был готов прямо сейчас, и вместе с Павлом понес сестру к туннелю. Червоточина опять затряслась, здания затрещали грязной облицовкой, кое-где с грохотом завалились рекламные вывески. Проверив, что остальные живы, я быстро подскочил к Веринее, рубанул еще одного монстра, которого она пропустила, и встал рядом. «Присмотри за всеми, я проверю зону и вернусь». Она больше не уговаривала меня остаться и не рисковать, просто кивнула и сказала, что будет ждать. Червоточина еще раз вздрогнула, затем последовал ощутимый земной толчок, такой, что всех пошатнуло, а мертвые тела на площади перевалились, будто ожили. Я побежал вдоль площади, заваленной убитыми монстрами, в сторону ближайшей улицы. Скрывшись за зданием, я все же рискнул вызвать Абубакара. У меня не осталось времени на осмотр, а он провернет разведку намного быстрее и все запомнит. «Иди, Абу», — велел я, как только кот появился, потягиваясь с просонья. «Живо! Проверь все, что тут есть. У тебя минута». «Это что, опять дыра какая-то? Чего тебя в дыр вечно тянет, а?» Начал ворчать он, но быстро сообразил, что сейчас не время, и метнулся по улице. Пока он проверял зону, я помчался дальше, перемахнул забор, потом еще один и неожиданно уткнулся в вывеску. «Мануфактура Севера. Механические люди». Даже опешил от такого названия, но решил заглянуть именно сюда. Быстро проник сквозь каменную стену здания, чтобы осмотреться и найти хоть какие-то упоминания даты. Внутри был торговый зал, везде стояли или лежали упавшими те самые механические люди, очень похожие на того голема, что стоял недоделанным в лаборатории профессора Троекурова. Я окинул взглядом пустой пыльный прилавок, затем, еще раз валяющихся големов и тут увидел на одном из них красный ценник со скидкой. Пришлось убирать образ призрака, чтобы очистить ценник и увидеть, что там написано. Стерев пальцем пыль и черную копоть, я нашел дату. Акция до конца июля 1960 года. Успейте купить выгодно. Значит, в этой пространственной червоточине действительно было запечатлено будущее, которое случится через 10 лет. Сейчас в обычном Изборске был июнь 1950 года. Внезапно из головы голема высунулась кошачья голова Абубакара. Монстров больше не нашел, хозяин. Только тех, которых добивают у выхода. Источник чистого эфира есть? Спросил я с надеждой. Нет, покачал головой Абу. Вообще ничего. Но вокруг такая же зеркальная граница, как и в прошлый раз. Не пройти дальше. Я сорвал ценник с голема, сложил вдвое и сунул в карман штанов. Тогда уходим. Я и так серьезно истощился, почти до нуля. Это не оргазм, поморщился Абу и влетел в мою руку. Я быстро посмотрел на свой эхос. По показателям истощения магических сил теперь выглядело явным и требовало подпитки. Замигало предупреждение. Примите радонит. Внимание. Примите радонит. Я выключил экран эхоса и снова принял образ призрака. Уже на последних запасах эфира. Червоточину трясло так, что те механические големы, которые еще стояли, попадали на пол, с грохотом и дребезжанием. На путь обратно мне понадобилось всего несколько секунд. Я взобрался на крышу и понесся прямо по скатам и балконам, чтобы ускориться. Резерва во мне почти не осталось. Уже на площади я убрал состояние призрака и побежал по земле, перескакивая через трупы монстров. А ими было завалено все вокруг. Чернильная смола липла к подошвам обуви и воняла так, что можно было задохнуться. Даже башка закружилась, или это не от этого. На бегу я снова посмотрел данные эхоса. На экране оставалось предупреждение. Примите радонит. Внимание. Примите радонит. Увидев меня, бегущего по площади, Римский махнул земляным молотом. Мы справились. Ни одна тварь не попала в туннель. Идея с Клавдием сработала, но ловить с него больше нечего. Дальше, в стороне, стоял Клавдий. Он замер на месте, склонившись к земле, весь гнилой и почерневший, как чертов трухлявый пень. На него так подействовал темный эфир, пояснил друид Носов, который, видимо, успел зауважать своего нового деревянного голема. Когда мы проходили по туннелю сюда, там был темный эфир, и Клавдий его нахватался. И пока сражался, то постепенно гнил, пока не погиб. Славный был малый. Друид вздохнул. Я осмотрел остальных. Корней Жаров положил раненую Дарью на землю и не отходил от нее. Сергей принес тело убитого врача Ершова, тоже положил на землю, чуть подальше. Павел склонился к мертвому лекарю, сжимая его руку, по его лицу текли слезы, он еле слышно шептал: «Простите меня, пожалуйста, простите, я не хотел, я не знал, что так получится, ненавижу дуэта, надо было найти щит, я покаюсь в вашей семье, я, простите меня, Бога ради». Верения в это время помогала Римскому передавить крупный порез на плече его же повязкой с головы. Сама некромантка тоже выглядела потрепанной, ее платье разодрали крысы, отщипав половину зеркальных пластинок. «Не ранена?» — все равно спросил я у Верени. Она качнула головой, как раз заканчивая перевязку Римского, и глянула на меня. «Алекс, ты сам не ранен?» — заволновалась сразу. «Ты такой бледный!» В этот момент червоточина опять вздрогнула. «Все, уходим!» Крикнул я всем и первым вошел в туннель. Сейчас быстро проверю, и за мной. Темный эфир из туннеля никуда не исчез, но его стало намного меньше. Хотя все равно было рискованно проходить через него, мой резерв могло высушить до нуля. Я слишком потратился. Сначала, на арене. Потом, когда проходил в червоточину. После чего много запаса ушло на бой, эктоплазму, состояние призрака и призыв Абу. На обратный путь уже могло не хватить. К тому же мой эхос опять замигал с требованием, но уже другим. Истощение. Вызовите врача. Черт возьми. Надо было срочно искать другую червоточину, с чистым эфиром, чтобы восполнить потери резерва. Не мог же я постоянно надеяться на Веринию и ее амулеты, тем более они восполняют меня ненамного. Я остановился в начале туннеля, решая, что делать. Червоточина тряслась все сильнее. И тут из черного тумана вышла Вейгазель. Все такая же маленькая и хрупкая, как ребенок. Только ее лицо было серьезным и строгим. «Погоди, Бринер, не спеши», — сказала она, выставляя руку вперед. «С темным эфиром тебе лучше не контактировать, пока ты не научишься ему противостоять. Поверь мне, это будет непросто. Я уже почти закончила. Дай мне несколько секунд». Теперь ее тонкий голос совсем не вязался с уверенным и даже грозным видом. Она раскрыла ладони вверх, и темный эфир снова начал впитываться в ее кожу, буквально засасываться внутрь. Азель очищала туннель на моих глазах, чтобы я прошел через него без потерь. И пока это происходило, Вейга смотрела на меня своими большими темными глазами. А ведь неожиданно. Только сейчас я понял, что зря поставил ее в список потенциальных жертв, да еще на первое место. Эта Вейга оказалась сильным практиком по темному эфиру с неосторны. Неужели это Чекалин ее ко мне приставил? Скорее всего, он предупреждал, что найдет мне второго учителя, тайного, но не говорил, что это будет Вейга. «Ты специально прыгнула за мной в червоточину?» «Да», прямо и очень тихо спросил я, чтобы никто не услышал. Вейга ничего не ответила, продолжая поглощать темный эфир. «Кто ты вообще такая?» Задал я следующий вопрос, так же тихо. «Теперь я твоя любимая горничная», улыбнулась она. Эпизод 3. «Кто?» Я даже опешил, хотя времени на удивление уже не осталось. «Поговорим наверху», ответила Вейга. «Ты скоро завалишься в обморок. Темный эфир истощает тебя еще и физически, а вот меня он, наоборот, усиливает». Она подняла ладони выше. Уже через несколько секунд черные клубы тумана впитались в ее тело до самой последней капли. Туннель очистился. «Заходите», — позвал я остальных. «Живо». В туннель вошли потрепанные, грязные и уставшие люди. Корней Жаров нес сестру на руках, Сергей взял тело врача Ершова, Верения придерживала Павла, опять хромающего на одну ногу. Друид Носов все время оглядывался назад, жалея, что героически сгнивший Клавдий остался там. Учитель Римский обогнул всех и пошел рядом со мной. «Ты плохо выглядишь, Бринер», — тихо сказал он, чтобы никто не услышал. «Пройдет», — так же тихо ответил я. Гимак хотел сказать что-то еще, но червоточина снова задрожала. На стенах туннеля лопнули оплетающие его нити. «Быстрее», — крикнул я, подталкивая Римского. «Поднимайтесь по краю котлована наверх и ждите. Перегородки не касайтесь». Все ускорились. Вскарабкаться по стене котлована к зеркальной крышке червоточины было не так-то просто. Во-первых, яма была огромной, а во-вторых, на руках имелись раненые и, увы, мертвые. Мы забрали не только врача, но и тех двоих погибших, которых вытащили из-под завалов. Червоточина задрожала сильнее. Снизу дыхнул уже знакомый ветер. Он принес запахи тухлятины. Туннель начал схлопываться. Нити сращивались вместе, закрывая червоточину. Стены ямы затряслись, посыпалась земля, снизу утробно загудело. «Приготовьтесь. Как только перегородка разломится, выбираться надо быстро», — предупредил я. «Я всех толкну вверх», — сразу предложил Римский. «Вылетите отсюда, как пробка». Он поднял пласт земли со дна котлована и заставил его зависнуть у наших ног, чтобы задействовать, когда понадобится. Я же старался не смотреть на зеркальную перегородку над головой, но когда она начала трещать и плавиться, то все же глянул наверх. Оставалось несколько секунд до открытия. Зеркальное перекрытие пошло трещинами, снизу опять прогудело, ноги окатило холодом. Я взял за руку Веринею, не удержался от очередного приступа заботы. Она руки не отдернула, а лишь крепче ее стиснула. И вот крышка еще раз вздрогнула и с хрустом разлетелась в дребезги. «Вперед!» Римский толкнул всех снизу пластом земли. И в этот момент ветер из червоточины принес еле заметную дымку темного эфира. Она сразу же добралась до моей кожи. Последние крохи магических сил были сожраны за мгновение. Перед глазами потемнело, тело пошатнулось, ноги не удержали, и я повалился назад, в закрывающуюся червоточину. «Алекс!» — в панике завопила Верения. И если бы она не держала меня за руку, то не успела бы вытащить. Но она успела. Вцепилась в меня клещом и выдернула наверх, обхватила крепко и откатилась вместе со мной от края ямы. Червоточина с треском захлопнулась, выдохнув из себя пыль и вонь. Я уже был близок к тому, чтобы потерять сознание, но Верения не придумала ничего лучше, чем отвесить мне пощечину. «Больно так, зараза!» «Алекс, не умирай!» И краткое. Выдохнула она мне в лицо. «Не смей умирать!» Я поморщился. Эта некромантка избивала умирающего человека, заставляя его не умирать. Повезло еще, что она забыла топор. Проморгавшись, я выдавил: «Да вроде не собирался, а воля мертвых, Алекс!» Девушка обняла меня. Мы лежали среди обломков черной арены и пыли, а вокруг уже слышались приказы и выкрики. Покалеченный стадион был оцеплен. Ни одного зрителя тут, конечно, не осталось, только военные и службы безопасности Академии, и много оружия. Мобильная артиллерия стояла наготове. Люди собрались защищаться от атаки монстров из червоточины, но, увидев, что из ямы выбрались почти все, кто туда свалился, а сама червоточина закрылась, сразу отозвали приказ стрелять. Верения помогла мне подняться, и ко мне тут же поспешил Римский. Он неожиданно и крепко обнял меня. «Ты молодец, парень, спасибо. Один бы я не справился», — ответил я, окидывая взглядом остальных. «Вы сами себя спасли. Где моя сестра? Где Алла?» — услышал я душераздирающий выкрик Павла. «Алла жива? Жива!» Я не услышал, что ему ответили. И тут же прозвучал призыв Корнея Жирова. «Врача! Срочно врача!» К нам уже спешила бригада военных лекарей. Меня тоже хотели сгрести в больницу, но я отказался, потому что моей больницей сейчас была Верения вместе с амулетами, и я как можно быстрее хотел остаться с ней наедине. Среди военных показался бригадир Лювин Глеб Скалозуб. С ним мне уже приходилось встречаться, когда я только вылез из предыдущей червоточины на городской площади. Кудрявый высокий офицер с розовой кожей и командирским голосом. Бригадир уже спешил ко мне. «Господин Бринер», он подошел и внимательно осмотрел меня, грязного, всего в крови и еле стоящего на ногах. «Вы снова сделали это, но теперь тому есть много свидетелей, и спасены они, судя по их словам, именно благодаря вам». Я поздоровался, опять чувствуя, что меня вот-вот вырубит, и пощечина от Верении тут вряд ли поможет. «Мне бы отдохнуть немного, бригадир». «Разумеется», кивнул тот и подозвал помощников. «Проводите господина Бринера до больницы и до комнаты», попросил я. «Мне надо проверить сестру. Она в порядке? Не волнуйтесь, всего лишь царапины», ответил бригадир Скалозуб. Он не стал спорить и тащить меня в больницу, как остальных, а затем еще раз кивнул помощникам. «Все равно проводите. Я сама поведу Алексея, никому его не доверю». Верения навалила меня себе на плечо и прошептала на ухо. «Потерпи еще немного, ладно?» Она уже понимала, что мне нужна подпитка эфиром, иначе я действительно вырублюсь прямо тут. Мое истощение достигло предела. «Много людей погибло?» – спросил я у бригадира. Тот мрачно вздохнул. «Немного. До сих пор устанавливаем всех. Но если бы червоточина выпустила монстров, то трагедия постигла бы весь город». Он наклонился к моему уху. «Вас ждет Чекалин. Очень ждет». Среди толпы раздался писклявый голос Вейгязель. «Ой, мамочки, это было ужасно. Просто ужасно». Она так натурально изображала ужас, что внутренне я усмехнулся. Эта горничная оказалась той еще актрисой. Меня наконец отпустили, и Верения буквально потащила меня на себе до здания общежития, так и не подпустив помощников Скалозуба. Им пришлось идти рядом. Один из них нес мой меч, а второй следил за обстановкой и постоянно переговаривался по рации. Эсфирь почувствовала мое приближение и выскочила из комнаты. Наконец-то, она бросилась мне навстречу с воплем радости и крепко обняла. «Я так вас ждала». Она даже Веренее улыбнулась, хотя не особо ее жаловала. Когда я наконец доковылял до комнаты, и за помощниками Скалозуба захлопнулась дверь, оставив их в коридоре, Верения быстро усадила меня в кресло. «Потерпи, я сейчас». «Ага», — ответил я и все-таки потерял сознание. Очнулся я от резкого вброса магических сил. В меня будто влили порцию горячительного и разожгли внутри костер. Сознание опалило жаром и вытолкнуло его из небытия, как пинком. Мышцы до боли напряглись, и я резко вдохнул, открыв глаза. Передо мной замерло лицо Верении. «Ну вот», — улыбнулась она, — «еще один амулет использован. Уже третий из десяти, что у меня были». Эсфирь отпихнула ее в сторону и взобралась ко мне в кресло, крепко обняла, прижавшись щекой к моей груди. Я был все такой же грязный и наверняка вонючий, но девочке было наплевать. Она гладила мои пыльные волосы и никак не хотела от меня отлипать. «Я сохранила твой меч, Алекс», — сказала она, выдернула его из той мумии. «Из мумии?» Я и Верения спросили об этом одновременно и уставились на девочку. «Ну да, мумия лежала с мечом в груди. Ее будто иссушили или всю кровь из нее выпили». Я нахмурился. «Значит, мой отчаянный удар мечом перед тем, как свалиться в червоточину, достиг цели. Я попал в Царева, но он выжил», — тут же сказала Верения, мрачно глядя мне в глаза. «Он выжил, Алекс. И куда он делся?» «Куда угодно. Мы не знаем его возможности, как мага крови». Эсфирь слушала нас и хмурилась, но ничего не спрашивала. Ну а Верения обещала выспросить все у дяди. Он был высокоранговым некромантом, и среди ученых других путей у него имелось много друзей. «Думаю, он пересмотрит к тебе отношение, когда узнает, что ты снова меня спас», — добавила девушка. «Наверняка, он больше не захочет снимать с тебя скальп, но это не точно. Это был черный юмор. Да, моя улыбка вышла кривой и вымученной. Через полчаса, когда я закрылся в ванной, то сразу же проверил карман. Из червоточины я забрал с собой ценник со скидкой из магазина «Мануфактура Севера», но теперь обнаружил только горстку пепла. Выходило так, что в этом измерении не могли сохраняться вещи, принесенные из червоточины. Все, кроме одной. Я проверил белую бусину на цепочке, с ней все было в порядке. Она также болталась на моей шее, но пока никак меня не питала, хотя заключала в себе эфир, никаких сомнений. Но как его распечатать, мне пока было неизвестно. Наконец-то смыв с себя кровь и грязь, я снова проверил силы, приложив кулаки друг к другу. После пополнения от амулета Верени запаса во мне было совсем немного. Теперь главной задачей на ближайшие дни стала добыча эфира. Много эфира. Столько, чтобы поднять ранг Сидарха до второго и распечатать новые способности. Идея пришла сразу же. Я знал, где найти еще одну червоточину, поэтому мои мысли прервал стук в дверь, а затем звонкий голосок. «Простите, господин Бриенер, обслуживание номеров». «Да, она все-таки пришла, Вейгазель». Она дождалась, когда я выйду из ванной, и бесцеремонно уставилась на меня, изучая внимательно и пристально, водя взглядом сверху донизу и обратно. Вейга будто оценивала мое тело в махровом халате и мои потенциальные возможности. «Неплох», в итоге выдала она, делая свои выводы. Азель явилась в форме горничной, все как надо. Синие платьице, будто купленное в магазине детской одежды, белый кружевной фартук и чепец на кудрявой голове. В руках метелка для пыли. Ну просто умереть от умиления. Эсфирь внимательно смотрела на Вейгу и молчала. Похоже, такой поворот с горничной она не предвидела. «А вы для чего пришли?» — все же не выдержала она. «Мне кажется, вы плохая уборщица». «Извините, я очень плохая уборщица», — многообещающе подтвердила Вейга и махнула в мою сторону метелкой. «И даже не вздумай пока соваться в червоточины, ученик. Сначала поработаем с твоей практикой духа. Ты же у нас Сидарх, а мой начальник очень на тебя надеется». Она оглядела комнату и сразу приметила место для тренировок. «Вот тут будем заниматься практиками». Ее маленький палец указал на полу рабочего стола. Там появился пушистый белый ковер, которого тут никогда не было. «Это мой коврик для практик. Идеально. Наметим на понедельник. Я приду с уборкой, но прошу не сорить. Убираться никто у вас не собирается». Вейга подошла ближе и посмотрела на меня снизу вверх. Разница в росте была ощутимой. Мне даже стало не по себе. Ну как ее серьезно воспринимать, да еще с метелкой и ковриком? «Только попробуй что-то сказать насчет моего роста, я тебе уши оторву», — с угрозой предупредил Азель. «И обязательно купи мне орешки и зефир, белый, без добавок, и не в виде сердечек. Ненавижу сердечки». Она провела по моей руке метелкой, пощекотав кожу, хмыкнула и опять выдала вердикт: «Неплох». Затем развернулась и направилась к выходу. «В понедельник, в 6 вечера, и не опаздывай». Одно опоздание, один выговор, три выговора, и Вейга разозлится. У двери она развернулась и добавила: «А когда Вейга злится, то это страшно, поверь мне». Как только Азель вышла, Эсфирь растерянно уставилась на меня. «Я не поняла, Алекс, так она будет у нас убираться или нет?» Поздно вечером ко мне в комнату неожиданно нагрянул Павел. За его спиной стояла Алла. Девушка опиралась на один костыль, у нее была сломана правая нога. Не успел ее брат и рта открыть, как она заплакала и сделала неуклюжий шаг ко мне. «Алексей, я хочу вам сказать, о, вы спасли моего брата, вы вернули его мне. Я не нахожу слов, чтобы выразить, как я вам благодарна». Она обняла меня так крепко и стремительно, что ее костыль упал на пол. Павел поднял его и придержал сестру за плечи. По его лицу было видно, что он счастлив, что сестра жива, но все же груз от смерти врача на нем так и остался. Он будто повзрослел и что-то осознал для себя. Когда Павел обнял меня и поблагодарил, как и сестра, то тихо признался: «Больше не хочу изучать дуэта. Поверю Лавру и займусь Данто, со щитом и мечом». Входить брат и сестра Гаус не стали, торопились к родителям. Однако пришли они не просто поблагодарить, но еще и пригласили меня на ужин. Пришлось согласиться. Отказом я бы оскорбил весь род Гаус. «Они хорошие», — констатировала Эсфирь, когда ребята ушли. «Да, я тоже так считал и был рад, что мне удалось вытащить Павла из червоточины живым и почти невредимым. А что насчет его сестры, то к ней у меня снова накопились вопросы по поводу магии крови. Пока же мне предстояла более важная встреча. На завтра я отправился к Чекалину. Было воскресенье, но меня заверили, что генерал работает без выходных. И снова меня посадили в военный дилижанс, и снова закрыли ставнями окна, и снова объявили, что мы приближаемся к пространственному коридору 52, как в прошлый раз. Меня сопровождала охрана, и теперь отношение ко мне стало иным. Я ощутил это интуитивно. Военные были более хаем уважительны. Для них я стал теперь не случайным парнем, которому повезло выбраться из червоточины, а человеком, который действительно чего-то стоит. Алексей Петрович. Сразу же поднялся из-за стола генерал-лейтенант Чекалин. Я ждал, очень ждал. Он крепко пожал мне руку.